Глава 12. Тилоцин. Ему хотелось произвести на нее впечатление, и подарок казался идеальным. За деньги не купишь, и вообще, судя по объяснениям Льва, что-то из готического романа с привидениями. Разговор произошел в постели. «И все они умерли?» — спросила она. «Вероятно». «Давно?» «До джекпота». «А в прошлом еще живы?» «Не в прошлом. Когда происходит начальный контакт, в нашем прошлом этого не случается, возникает развилка. Они уже не движутся сюда, так что здесь ничего не меняется. Здесь, в моей постели», — она с улыбкой раскинула руки и ноги, — «в нашем мире, в истории, ни в чем». «И он нанимает их на работу?» «Да». «А чем он им платит?» «Деньгами, их валютой». «А как он ее добывает? Отправляется туда?» «Туда попасть нельзя. Но можно пересылать информацию в обе стороны, а значит, делать деньги там». «Кто тебе про это рассказал?» «Лев Зубов, мой бывший одноклассник». «Русский. Старое клептархическое семейство, Лев-младший, богатый бездельник. Может позволить себе дорогие игрушки. Это из последних его увлечений». «Почему я до сих пор про такое не слышала?» «Дело новое, неафишируемое. Лев ищет передовые направления, в которые его семья может вложиться. Он думает, это из Шанхая, что-то связанное с квантовым туннелированием». «Как далеко назад можно попасть?» «В 2023, самое раннее. Лев считает, тогда что-то изменилось. Был достигнут определенный уровень сложности, что-то, чего тогда никто не заметил». «Напомни мне об этом позже». Она потянулась к нему. По стенам в рамах три ее последние содранные кожи, под ним ее теперешние, тогда еще чистый лист. Сейчас было 10 часов вечера. На кухне в Ноттинг-Хиллском особняке, принадлежащем отцу Льва, его доме искусства, Недертон знал, что есть еще дом у тех к югу от Гайд-парка, несколько домов бизнеса и семейный дом в Ричмонде. Ноттинг-Хиллский особняк приобрел еще дед Льва в середине века. Это была его первая лондонская недвижимость на самой заре джекпота. Благородный упадок говорил о заоблачном блате. Здесь не было уборщиков, ассемблеров, никакого наружного контроля. Разрешение на такое за деньги не купишь. Зубов отец просто входил в круг тех, кому можно все. И Лев по праву рождения тоже, хотя его братья, которых Недертон всячески избегал, с виду больше напоминали брутальных самцов, способных отстоять фамильные привилегии. За окном кухни один из двух телоциноаналогов Льва присел погадить у ярко освещенной клумбы с функиями, и Недертон задумался, сколько стоит помет такой зверюги. Существовали разные школы. Телоциноводство, враждующие геномы, еще одно хобби Льва. Зверь повернулся со своей особой непесьей грацией, показав бок в вертикальных геральдических полосах, и как будто уставился на Недертона. «Странная штука, взгляд млекопитающего хищника, который ни кошка и ни собака», — заметил как-то Лев. «А может, глазами телоцина смотрела сейчас Доминика? Она терпеть не могла Недертона, и при его появлении сразу ушла наверх или в традиционно глубокий айсберг олигархических подземных этажей». «Это не так просто», — сказал Лев, ставя красную кружку с кофе на изрезанный дубовый стол рядом с желтым кубиком Лего, забытым его сынишкой. «Сахару?» Образ Льва складывался из высокого роста, старомодных очков, русой бородки и художественного беспорядка в одежде. «Не вижу, в чем сложность». «Скажи ей, что система перестала работать». Недертон глянул на Льва. «Ты мне говорил, такое возможно». «Я говорил, что никто из нас понятия не имеет, как и почему это началось, кому принадлежит сервер, и уж тем более, как долго он будет доступен». «Ну вот и скажи ей, что все закончилось. Бренди у тебя есть?» «Нет, пей лучше кофе». «Ты знаком с ее сестрой, Аэлитой?» Лев опустился на стул напротив Недертона. «Нет, хотя она планировала нас познакомить до того, как. Вроде бы они не настолько близки». «Довольно близки. Даэдра его не захотела, и, честно говоря, я ее понимаю. Те, кому не безразличен континуум, таким не балуются». «Не захотела?» «Попросила меня отдать его Аэлите, своей сестре. Теперь он в ее охране. Роль минимальная, но она про него знает. Уволь его. Извини, Уилф, а Элита заинтересовалась. В четверг мы встречаемся за ленчем. Я надеюсь объяснить ей, что полторы далеко не главные в континуумах. Думаю, она поймет. По разговору показалась довольно умной. Почему ты мне не сказал? У тебя других забот хватало. Да и, честно говоря, ты тут был уже ни при чем. Да, Эдра позвонила, сказала, что ты милый, что ей не хочется тебя обижать, и не могу ли я отдать твой подарок ее сестре, которая любит всякие курьезы? Я не придал этому большого значения, поскольку не похоже было, что у вас с ней всерьез и надолго. Потом позвонила Аэлита, я понял, что она искренне заинтересовалась и отдал его ей. Недертон обеими руками поднес кружку к губам и задумчиво отхлебнул кофе. По сути, выходило, что проблема устранилась сама собой. Он больше никак не связан с Даэдрой. Друг и сестра бывшей любовницы познакомились при его косвенном участии, вот и все. Про Аэлиту Недертон помнил только, что ее назвали в честь советского немого фильма. У Рейни в досье ней было совсем мало, и Недертон тогда поленился вникать. Чем она занимается? Какая-нибудь почетная дипломатическая должность? Их отец был спецпредставителем по разрешению кризисных ситуаций. Думаю, Аэлита унаследовала часть его полномочий, хотя многие назовут Даэдру более современной версией. С ногтями-стилетами? Лев наморщил нос. Тебя увольняют? Очевидно, да. Хотя формально еще не уволили. Что будешь делать? Катиться вниз. В общем, теперь, когда ты объяснил, я не вижу ничего страшного в том, что у сестры Даэдры останется ее полтер. Он отпил еще кофе. Кстати, почему они так называются? Кажется, это от духов, которые двигают предметы. Привет, Гордон. Хороший мальчик. Недертон проследил взгляд льва и увидел телоцина, который стоял за окном на задних лапах, глядя в дом из внутреннего дворика. Выпить хотелось ужасно. И внезапно Недертон вспомнил, где есть ровно то, что ему сейчас нужно. Он встал. «Мне надо подумать. Ничего, если я поброжу среди коллекции». «Ты не любишь машины», — сказал Лев. «Я люблю историю и не хочу гулять по улицам Ноттингхилла. Составить тебе компанию?» «Нет, мне нужно пораскинуть мозгами. Ты знаешь, где лифт». И Лев поднялся из-за стола, чтобы впустить телоцина в дом.